Так что сейчас, обнимая сына и рассеянно следя за малолетними хоккеистами, она раздумывала лишь об одном. Хорошо бы закончить первый семестр без особых ЧП. Но, когда они подошли к воротам школьной ограды, Коннор вдруг обернулся. Некоторое время он смотрел на высокое крыльцо школы. Там то и дело появлялись ученики, в основном в одиночку, которые тут же спускались и уходили. Колин попытался сообразить, о чем думает мальчишка-некромант, но отказался от этой мысли. Лицо Коннора было слишком безразлично. «Нет, так не пойдет», — покачал головой Коннор. «Сегодня многих отпускают не вовремя. Мы-то уйдем, а если кто-то из наших останется совсем один, Джерри приедет, как обычно», — напомнил Мирт. «Заберет всех оставшихся. Говорю о другом. Оставшимся придется долго ждать. А я не хочу, чтобы кто-то обижался из-за нашего ухода. Надо оповестить всех, что мы уходим. Может, кто-то побыстрее свои дела закончит». Эрна вышел, кивнул Колин на крыльцо. Эрна появился не один, а с двумя одноклассниками. Они о чем-то оживленно говорили, после чего Эрна распрощался с друзьями, и те побежали с лестницы впереди него. Мальчишка же сначала пошел не спеша, а потом увидел своих и заторопился к ним. «Что делаете? Все наши выходят по-разному», — объяснил ему успокоившийся Мика. «Мы думаем, ждать всех или пойти домой, пешком. Почему вы здесь?» «На территории школы. Обычно ждем за оградой. Это чтобы нас сразу увидели», — объяснила Вильма. «Кстати, вот-вот Лада должна выйти. Она пишет последнее упражнение. Сильвестра заставили мыть пол», — вздохнул Герт. «Двойка по математике. Он еще долго будет в школе. Я без него не пойду. Вы идите. Мыть пол в своем кабинете?» — внезапно ожесточенно спросила Анитра. «Хм, в своем кабинете», — неожиданно улыбнулся Коннор. «Ты что?» — настороженно спросил Герт. Ринд тоже сразу напряглась, будто собиралась огрызнуться, если что. Но мальчишка-некромант беззвучно рассмеялся. «Мы здесь все время боимся быть не такими, как все. Мама Селена права, что нам надо учиться жить в обществе. Но она не права, знаете, в чем? Мы должны помогать друг другу, если мы не хотим ждать всех. В общем, ждите меня здесь. Но куда ты?» — удивился Мирт. «Полы мыть». Уже расхохотался Коннор и помчался к крыльцу. Первым за ним — Хельми, Мика, Колин, сидите здесь, — крикнула Анитра, оглянувшись от толпы, бросившейся за Коннором. «Ринд, останься с ними, ждите наших, Ладу». «Поняли», — солидно сказал Мика, — «подождем». А Колин услышал, как обернувшийся на лестнице Коннор бросил Хельми. «Ты попросишь ведро и тряпки в соседнем кабинете, ты дракон, тебя все любят и дадут все, что попросишь, сразу». Хохот на лестнице стоял такой, что два вышедших из школы ученика попятились от неожиданности. Ринд отмерла от внезапных перемещений и обиженно спросила. «Почему меня здесь оставили? Нас охранять», — важно ответил Мика. «А вдруг на нас кто-нибудь набросится? Ты и будешь нас героически защищать. Поверь, это гораздо лучше, чем возиться с ведрами и тряпками». «Ага», — сказала девочка-оборотень. «Лучше подраться с кем-нибудь из-за вас, чтобы потом получить от Селены». «Ничего», — успокаивающе сказал Колин. «Если они и в самом деле решили помочь Сильвестру, мы здесь недолго просидим. Подраться не успеешь». Ринд философски пожала плечами, села на скамейку, куда уже устроился Мика, чтобы почитать захваченную с собой книгу по механике, и вынула из сумки с учебниками небольшой мешочек с бусинами, которые делали мальчишки в мастерской Мики. Вынула из него тонкую, но крепкую нить и принялась нанизывать бусины и бисер, доделывая браслет на продажу. Колин позавидовал. Он никогда с собой ничего не брал. А потом пожал плечами, вытащил учебник по литературе для оборотня и принялся переводить простенькое стихотворение на язык эльфийских первомагов, благо есть у кого потом спросить, получился ли перевод. Но не прошло и пяти минут, как Мика первым нетерпеливо завозился, поглядывая на Ринд. Та, не отрываясь от нанизывания, буркнула. «Что? Почему Анитра плакала?» Девочка-оборотень сопнула и с минуту стремительно работала, потом отложила миску на колени и, не оборачиваясь, сказала. «Из-за меня. Ко мне, учитель придирается. Мика, а ты?» Мальчишки переглянулись и, закрыв книги, коротко рассказали о попытке попасть на факультативы. Все трое посидели немного, глядя на школьное крыльцо. Потом Мика задумчиво сказал. «Ринд, а ведь с тобой легче всего». «Что со мной легче? В следующем семестре тебе надо будет брать с собой Хельми или Мирта, пусть они тебя провожают до кабинета». «Зачем?» — потрясенно спросила девочка-оборотень. «Ты представь, какое лицо будет у твоего учителя, когда ты войдешь в кабинет, а Хельми тебя проводит до твоего стола». Ринд несколько секунд смотрела в ничто, а потом резко закрыла лицо руками и затряслась от смеха. Мальчишки улыбнулись друг другу. «Ну, вот», — Ринд успокоилась. Девочка-оборотень, отсмеявшись, стала серьезной, а потом сказала. «Мика, а ведь Коннор прав. Мы все время забываем, что можем помочь друг другу. Мирту или Хельми вовсе не обязательно провожать меня в кабинет. Но теперь я буду помнить, что они готовы пойти со мной. Надо будет сказать об этом Анитре. И она счастливо вздохнула, поднимая незаконченный браслет. Лада опять опаздывала из-за дополнительных, зато вскоре с лестницы скатилась целая компания радостных ребят во главе с Коннором. Они добежали до скамьи и со смехом рассказали, как испугался учитель Сильвестра, а заодно и сам Сильвестр, когда они с ведрами и тряпками, выпрошенными у школьных домашних, ворвались в кабинет и принялись отмывать его. А потом Мирт и Коннор клятвенно пообещали учителю подтянуть мальчишку-оборотня по математике. В ответ Мика с Колином рассказали, что придумали для спасения Ринд, и Хельми величественно сказал: «Если это полезно, я похожу с Ринд, чтобы ее учитель меня запомнил». Потом они посидели, улыбаясь странным и теперь уже, с высоты пройденного времени, смешным происшествием, и даже Анитра оттаяла и повеселела. Но спустя минуты Ирна первым заметил: «Уроки были сокращены, а Джерри приедет за нами, как обычно. Не знаю, как вы, но я начинаю мерзнуть. Уборки в том кабинете мне маловато, чтобы согреться». «Тоже мне, Мак», — насмешливо начал Мика. Мирт его перебил. «Эрна имеет в виду другое». И повел плечами. «Между прочим, я тоже не против немного поразмяться». «Но Селена сказала», — напомнила Анитра. «Мы же драться не собираемся», — уточнил Эрна. «Но спарринг бы я попробовал. Это всего лишь тренировка. Для разминки. Окно директора с другой стороны, и нас никто не увидит. Так что, с кем?» — усмехнулся Коннор. «Но», — Мирт первым сказал, — «что он тоже не против». «До падения?» предложил Мирт, расстегивая куртку. «Согласен». Ни слова больше не говоря, оба, Эрна и Мирт, скинули куртки и отошли от скамьи. Невольные зрители оживились. Бойцы по своим качествам, силе и умению почти одинаковы, и финал разминки трудно определить. Поэтому ребята из теплой норы, уставшие от долгого ожидания и переживания из-за нескольких неожиданных происшествий, разделились на две команды болельщиков и начали азартно подбадривать своих фаворитов. Бойцы покружились на плитах дорожки, шуточно подначивая друг друга, а потом, будто сговорившись, одновременно бросились вперед. Зрители даже фыркнули на такое согласованное действие. Дальше болельщики принялись по-разному оценивать бой. Девочки эмоционально требовали, чтобы победил Эрна, мальчишки советовали Мирту, как уложить противника. Во время разминки прибежала Лада, которая, заметив поединок, постаралась присоединиться к компании так, чтобы никому не помешать. Закончилась разминка несколько не так, как ожидали того ребята. Эрна резко свалил Мирта и, усевшись на него, велел сдаваться. «Ни за что!» Смеясь, прокряхтел мальчишка-эльф, стараясь сбить его с себя. «Замерзнешь!» С усмешливой заботой предупредил Эрна. Занятый противником, он не сразу заметил, что ребята-зрители замолчали, а когда Мирт под ним вдруг притих, когда он сам заметил что-то не то и удивленно оглянулся, обнаружил за спиной директора школы, высокого беловолосого мужчину-эльфа, который от сдерживаемой ярости раздувал ноздри безупречно правильного носа. Позади него стоял школьный сторож, старый, но все еще сильный оборотень. Мирт перестал дергаться, а Эрна вскочил с него и подал ему руку, поднимая с земли. Мальчишка-эльф с его помощью рывком поднялся и встревоженно взглянул на директора. Тот кивком велел обоим идти за ним. Коннор было неуверенно шагнул за обоими, но привычно непроницаемый Хельми его остановил. Директор покосился на мальчишку-дракона, но резко отвернулся и пошел за двумя нарушителями покоя. «На спор», — вполголоса сказала Анитра. «Директор сейчас решит наказать Эрна. Он ведь закрыт от прочтения своих магических сил, и его драконьи линии не видны. Что делать? Его заставит вызвать Келра. Эрна получит от отца». «Эрна в любом случае получит от Келра», — сказал озабоченный Коннор. «Хотя, ребята, вы подождете меня здесь? Схожу-ка я к кабинету директора. Вдруг им помощь придется? Что-то мне не нравится настроение Мирта». «Мирта?» — изумилась Ринд. «Мне показалось, Эрна сейчас уязвим». «Эрна я не чувствую», — напомнил Коннор. «С тобой», — сказала Лада. «Мы тоже», — сказал Хельми, потому что Колин и Мика уже встали со скамьи. «Анитра, ты вместо дежурной», — засмеялся мальчишка-некромант. «Если Джерри приедет раньше, не говори ему, ладно?» И пятеро побежали к лестнице. Колин мчался рядом с Микой, смутно представляя, как можно помочь друзьям. Но, прислушиваясь к Мирту, благо тот забыл надеть блокирующий браслет, он тоже ощущал странное чувство мальчишки-эльфа, побратима. То, что Мирт чувствовал, представляло собой смесь очень яркой злости и недоумения. И эта смесь не была статичной. Она возрастала и становилась явно опасной. Они вбежали в вестибюль школы и по лестницам поднялись на второй этаж, где находился кабинет директора. Близко подойти не сумели бы. Кабинет охранял тот самый сторож-оборотень. Но Коннор спокойно сказал: «Постоим здесь, пока там не решат». «Хельми, как думаешь, стоит попробовать успокоить Мирта?» «Не уверен, Ша, что это возможно», — откликнулся мальчишка-дракон, нахмурив брови и глядя в пространство. «Мне кажется, он на грани». «Эрна, не чуешь?» «Нет, но мне кажется, он спокоен». «Не понимаю, что с Миртом», — тихо сказал Коннор. «Понимаю», — сказал Мика со вздохом. «У него была возможность реванша с Эрна, а эти все испортили. Ой, Коннор, сделай что-нибудь». Последнее выкрикнутое слово Мики совпало со звенящим грохотом стекла, приглушенным из-за закрытой двери. «Лада, стой здесь», — крикнул Коннор и бросился к кабинету. За ним — остальные. Сторож не стал препятствовать мальчишкам, сам напуганный. Они влетели в кабинет директора и остолбенели. Эрна пытался оттащить Мирта от окна, в которое тот бил руками и ногами, разбивая его в крошку, одновременно стараясь ударить и мальчишку-мага. Директор же прижимался к стене рядом с дверью и просто заикался, не в силах сказать ни слова, глядя на бушующего мальчишку-эльфа. Коннор подбежал к Мирту и, взглядом велев Эрна убрать руки, скрутил побратима, а подоспевший Хельми опустил ладони на голову мальчишки-эльфа. «Мирт, успокойся», — резко велел Коннор. «Мы здесь, мы рядом. Мирт, это говорю тебе я, Коннор, успокойся». Мальчишка-эльф перестал выдираться из его хватки и только часто дышал. Светлые растрепанные волосы под сквозняком шевелились, упавшие на лицо, но глаза были видны. Они постепенно из темно-синего обретали голубой цвет. Глядя на него, успокаивался и директор, это стало ясно потому, как он взглянул на Коннора, а потом еще и суховато сказал: «Ты не смеешь говорить с эльфом в таком тоне». Мирт тут же с рычанием кинулся к нему, Коннор еле удержал его на месте, а потом глубоко вдохнул и ответил: «Знаете, я не впервые слышу эту фразу, так что запомните сами. Именно я имею право говорить конкретно этому эльфу все, что хочу и что считаю нужным. До свидания». «Да, и Ирна тоже идет с нами». Когда они уходили по коридору, где к ним присоединилась испуганная Лада, Колину показалось, что он расслышал часть посланного в их сторону крика из кабинета родителей, и поежился. Беспокоить Селену не хотелось бы. Может, дождаться Джерри, рассказать ему все, и пусть он разберется с директором. Но директор сказал родителей. Что он имел в виду? Вызвать родителей Ирна? Сумеет ли понять черный дракон, что именно произошло? Колин вздохнул и взглянул на Мирта, который бурчал, опустив голову. «Да я все, успокоился. Отпусти меня, Коннор. Но, стыдно же. Дай слово, что, когда отпущу, ты не вернешься в кабинет и не добьешь остальные стекла, за которые, между прочим, Селене платить. Коннор, ну не добивай меня самого, а? Мне и так плохо». «Ага, а нам всем очень хорошо и весело», — мрачно сказал Коннор. «Прямо-таки ухахатываемся от веселья». Он огляделся и подвел Мирта к стене. Прижав его в угол, велел: «Колин, вытащи из его кармана блокирующие браслеты и надень». «Не поможет», — бесстрастно сказал Хельми. «Почему?» — удивился мальчишка-некромант. «Он не из-за наших чувств с СТВС сорвался. Он слишком переживал за Ринд, а Нитру и других. Слишком много ВС всего для него тревожного произошло за несколько часов». «Мирт, это так? Ты близко к сердцу принял все это?» — уточнил Коннор, а Колин вдруг вспомнил, как был инициирован Мирт. Причиной спонтанной инициации стало сильное волнение мальчишки-эльфа после драки Ирмы с Далией, сестрой Сильвестра. «Ты думал, почему он тут же предложил мне спарринг?» — усмехнулся Ирна. «Хотел плохие эмоции стравить, а тут, в кабинет директора замели. Он и дрался-то неровно, сразу заметно было». «Мирт, я прав?» «Прав. Что делать-то теперь?» — потерянно спросил виновник происшествия. «Подождем Джерри», — пожал плечами Коннор. «Мы теперь ничего не решаем. Что бы ни сказали, все сделаем хуже. Жаль, так хотелось пройтись». «Прости», — буркнул Мирт. «Прощать нечего. Когда-нибудь все выплыло бы». «Эрна», — обратился он к мальчишке-магу, — «может, хоть тебе разблокировать личную магию? Директор узнает, что твой отец — дракон, и не будет придираться». «Не хочу», — упрямо сказал Эрна. «Я уже взрослый. Не хочу прятаться за спиной отца. Будет наказание, ну и ладно. Сделаю все, что потребуется. В конце концов, я первый предложил спарринг. Сам виноват. Кол уже предупреждал». Уже в молчании они спустились в школьный двор и даже обрадовались при виде Джерри, стоявшего в окружении девочек и мальчишек-оборотней, которые ему что-то возбужденно рассказывали. Тут же стояли Космия и Мускари, изумленные, и напряженно слушали всех, кажется, просто не веря в то, что произошло в течение всего часа. «Вот и наши», — обыденно сказала Анитра, и все обернулись к мальчишкам и Ладе. Джерри пришлось потратить еще минут 20, чтобы у него сложилась полная картина происходящего. После чего он посидел немного на скамье и хмыкнул. «За 4 месяца вашего обучения здесь». Начал он и замолчал, задумчиво глядя в землю. Воспитанники теплой Норы виновато опустили головы. Но Джерри продолжил. «За 4 месяца вашего обучения здесь впервые что-то случилось. Вы молодцы. Я боялся, что сорветесь раньше, Джерри». Взволнованно обратилась к нему Анитра. «Ты не скажешь Селине, то она по вашим лицам не поймет». Вздохнул Джерри. «Ладно, сделаем так. Сходите кто-нибудь за территорию школы. Там стоят 2 машины. Одна наша, другая Ильма. Нам повезло, что он сегодня тоже домой решил поехать раньше обычного. Как только он появляется, «Эрна, Мирт и Коннор, за мной, к директору. Остальные ждут у машины». Мальчишки-оборотни тут же помчались за храмовником Белостенным. Остальные выдохнули с облегчением. С такой поддержкой уже спокойней. Ильм, привычно одетый в цвета своего храма, в белые, на зов появился сразу. Едва он приблизился, Джерри в несколько фраз обрисовал ему ситуацию, и эльф кивнул, подтверждая, что готов помочь в столь деликатном деле. Когда двое мужчин и трое мальчишек поднялись по лестнице и исчезли за входной дверью, оставшиеся обернулись на недовольный голос за спинами. «Вечно за вас приходится просить. Вы смотрите, кто тут нас порицает», — восхитился Мика, уперев руки в бока и насмешливо разглядывая Вереска, одетого в черное. Космия тут же спряталась за спинами других, отчаянно скривившись. «А ты-то чего явился? Ты ж в своем храме должен быть, чего тебе здесь надо?» «Меня пригласила Селена», — высокомерно ответил Вереск. «И не вам оспаривать ее решение, кого приглашать на праздник». У Анитры стало такое лицо, будто у нее жутко заболел зуб. Впрочем, лица остальных были не менее кислыми. Но Колин вдруг вспомнил, что они собирались пешком добираться до деревни, и сумел улыбнуться. «Вереск точно пешком не пойдет. Привез его сюда Ильм, довезет и до теплой норы. А они все равно прогуляются». Глава 3. Больше Вереск ничего не говорил, словно удовлетворившись язвительной репликой. Он даже сел наконец в скамье, не глядя на сестру, которую, судя по всему, заметил раньше, опустил глаза на смиренно сложенные на коленях руки. Колин удивился, но первым делом посмотрел на Космею. Девочка-эльф, прятавшаяся за спинами ребят, приглядываясь к брату, постепенно, хоть и нерешительно подошла к скамье. «Вереск, почему ты здесь?» Колин сначала только удивился. «Почему?» — Космея спрашивает. Она же слышала, что Вереска погостить пригласила Селена, но быстро опомнился. После событий, связанных с рунным смарагдом, Вереск недолго оставался в деревне, в теплой норе, хотя тогда все думали, что он стал одним из своих. Всего спустя месяц он вдруг заявил, что хочет вернуться в старый город, в храм некромагов. Его долго уговаривали, доказывая, что в теплой норе ему будет лучше. Но, на удивление всем, он оставил семейные артефакты сестре, и в одно прекрасное утро Ильм увез его в старый город. Прекрасное, потому что даже Космея вздохнула с облегчением. Нет, Вереск до сих пор вел себя спокойно и, как показалось, даже сблизился со многими ребятами, хотя с трудом привыкал к общению с оборотнями. И ведь он, получив во время инициации Мирта в личные мастера, поневоле стал частью братства. Колин честно пытался думать о нем, как о брате, тем более что чувствовал его ежеминутно. Пока однажды втихомолку не попросил Коннора сделать ему блокирующий артефакт, не такой, какой уже был у братства, от всех, а от единственного существа, которое-то, по сути, и частью братства не являлось. Колин вспомнил, как подошел к Коннору, и снова пережил то удручающее чувство смущения и стыда, с каким собирался, чуть не заикаясь, попросить сделать ему блок от Вереска. И изумленно выслушал вздох Коннора, что пару часов назад к нему уже подходил с такой же просьбой Мика. Младшие братья по крови не выдерживали внутренних эмоций Вереска, слишком противоречивых. Особенно тяжело было рядом с ним, когда он, внешне спокойный, бушевал про себя. На вопрос сестры Вереск отделался бормотанием, в котором Колин разобрал лишь слово «Селена». Мальчишка-эльф повторил свой ответ, что Селена пригласила, но... Или Селена, будучи знакомой со многими важными представителями некромагического храма, и впрямь могла позволить себе то, чего не разрешалось даже родителям тамошних учеников. А некромаги неохотно выпускали своих учеников из храма даже после инициации. Колин покосился на бритую голову Вереска. Колин машинально потер кисть руки, где среди остальных артефактов прятался блокирующий своенравного мальчишку эльфа-оберег. Интересно, Вереск понял, что его блокируют? Или ему все равно? Мальчишка-оборотень из-под лобья глянул на Мику. Тот, насупленный, то и дело посматривал в сторону неожиданного гостя, а потом тишком-молчком отошел к Хельми, который сидел на другом конце скамьи так спокойно и неподвижно, будто задремал. А потом Мика вдруг застыл. Заинтригованный Колин не спеша подошел к ним обоим, но садиться на скамью не стал, а присел сбоку на корточки, глубоко вникая в неожиданно образованное личное пространство братства. Для удобства закрыл глаза, уже чуть улыбаясь. Остальные как хотят, но они втроем увидят все, что происходит в кабинете директора, глазами Коннора и Мирта. Коридор едва заметно покачивался перед глазами Коннора, понял Колин. Потому как ранее помещение двоилось, а то и наполнялось чем-то, что увеличивало пространство, сообразил. Мирт все еще нервничает, порой до слез, хотя пытается совладать с собой. Усилием воли мальчишка-оборотень перешел на видение глазами Коннора. Одновременно на фоне стены потолка промелькнул призрачный образ Хельми, и также призрачно прозвучали его слова. «Мирт, слушай меня. В кабинете ВС все будет спокойно. Вы выйдете минут через 10. Спустя время пришел призрачный ответ мальчишки-эльфа. Спасибо, Хельми. Я выдержу. Больше очертания стен не плыли. А когда идущие к директору свернули на последнем повороте к кабинету, Колин услышал призрачный мечтательный голос Мики. А я ни разу не был у директора. У него там интересно? Чьи призрачные смешки прозвучали на это? Колин не понял, но и сам удержаться не сумел, фыркнув. Ильм властно стукнул в дверь и сразу открыл ее. «Добрый день», — бесстрастно сказал он, окидывая цепким взглядом пустую раму одного из окон, сбоку от директорского стола. Под окнами возились два школьных уборщика-тролля, собирая осколки. Третий уже примеривался к раме, наверное, чтобы снять ее и вставить стекла. Принесенные стекла стояли, прислоненные к шкафу. Все трое рабочих едва не сбежали при виде храмовника, но тот поднял руку и махнул ладонью, указывая, чтобы на него не обращали внимания. «Добрый день, уважаемый Белостенный». Директор, сидевший, накинув на плечи теплый меховой плащ, не только встал из-за стола, но и вышел навстречу гостям. Правда, если сначала глаза его полнились изумлением, то через секунды они округлились. Мимо посторонившегося храмовника Белостенного в кабинет вошли Джерри, сразу почтительно поздоровавшиеся, и трое подростков, недавно бывших тут и вышедших в сопровождение его угроз. Следуя за глазами Коннора, Колин, затаив дыхание, увидел, как Ильм спокойно сел в кресло чуть сбоку, у стены, сразу становясь деликатно отстраненным, невидимым для будущих собеседников, а впереди теперь оказался Джерри. «Простите за вторжение», — улыбнулся Джерри директору. «Мальчики сказали, вы хотели вызвать родителей. Я представляю здесь этих двоих». И он положил руки на плечи Мирта и Коннора. Когда директор справился с ошеломлением и возмущением, он спросил, «Как это понимать? Эльф и человек ваши». Он замолк, видимо, не зная, как сформулировать положение дел, с которым его начали знакомить. Коннор и Мирт – воспитанники теплой норы. Джерри снова улыбнулся. «Так теперь уже официально называется в деревне дом для детей войны. Если эти двое ваши, почему вы привели третьего?» С трудом восприняв странную информацию, уже с претензией спросил директор, кивком указывая на Ирна. Колин перестал дышать. «Что сделает Джерри, чтобы спасти Ирна от гнева и его отца, и директора? Вы ведь не знаете всех своих учеников в лицо?» Вздохнул Джерри. «Ирна, наш сосед по деревне, до сих пор был скромным и незаметным мальчиком, который всегда отличался лишь прекрасным поведением и всегда получал прекрасные оценки. Сегодня он впервые, причем по просьбе моего Мирта, провел тренировку, только чтобы не потерять зря время, дожидаясь своих товарищей с занятий. Так что мне хотелось бы справедливости. В завязавшейся драке виноват не Ирна, а Мирт. Это ваша тренировка». Начал директор, усаживаясь в кресло за своим столом, но осекся. «Я бы хотел поговорить с вами о мальчиках, но без их присутствия. Дети», — обратился Джерри к мальчишкам, и Колин услышал в его голосе что-то смешливое. «Будьте добры дождаться нас». Он вопросительно оглянулся на хозяина кабинета. «В коридоре или на улице? Где угодно», — пробормотал эльф, кутаясь в плащ и посматривая на Белостенного. «На улице, мальчики», — закончил Джерри. «Дождитесь меня вместе с остальными». Пока Коннор закрывал дверь, Колин услышал голос директора. «Присаживайтесь, пожалуйста. По всей видимости, нам с вами и вашими детьми придется познакомиться поближе. Начнем со следующего вопроса. Остальные, это сколько ваших детей и кто они?» «Кажется, сесть предложили Джерри. Знак хороший, хотя...» Колин вздохнул. «Почти незаметное присутствие Белостенного при беседе должно послужить для того, чтобы школьное начальство выслушало, не перебивая, многодетного, как Селена обзывала Джерри, отца и поневоле вникла в ситуацию. Теперь оставался лишь один вопрос. Скажет ли Джерри, чтобы до конца оправдать Ирна, кто его отец?» Колин почему-то решил, что вряд ли. Селена тоже терялась в догадках. Она следила за младшими, которые на первую половину дня теперь оставались в ее попечении, а вместе с тем, одновременно с хозяйственными вопросами, крутившимися в голове, покоя не давал именно вопрос, связанный с Вереском. Ильм в теплой норе появился неделю назад, чтобы передать просьбу Перта, главы некромагического ордена, забрать домой на время зимних каникул Вереска, то есть пригласить, то есть сделать вид, что его пригласили. «Не понимаю», — откровенно сказала Селена. «Вереск в храме всего 5 месяцев, а Перт уже готов идти на уступки и разрешить ему каникулы? Что случилось? У учеников некромагов, насколько я помню, вообще не бывает каникул». Перт ничего не сказал о причинах столь великодушного на первый взгляд решения, пожал плечами храмовник. «Я тоже был изумлен не в меньшей степени и спросил у него о причинах этого странного для старого города поступка. Боюсь», — Перт слегка покривил душой, объяснив свое решение желанием быть щедрым по отношению к сироте. «Скажу больше, я ему не поверил. Но, тем не менее, дело обстоит так, что через неделю я привезу мальчика сюда. Может, Его выгнали, вслух попыталась сообразить Селена. Но такой орден, как некромагический, не верю, чтобы они не сумели бы справиться с бунтарем. Ничего не могу сказать, развел руками Белостенный. Устав от всех этих странностей, Селена перестала думать о том, почему Перт разрешил Вереску побыть на каникулах в теплой норе. Приедет мальчик, может, удастся у него выяснить. А пока надо думать о том, как его вписать в детский коллектив, который мальчишка-эльф однажды легко покинул. Селена, Селена. Только отзвучал предупреждающий зов встревоженного Ригана, как испуганно закричали внутри хоккейной коробки. Селена встрепенулась, что происходит, и ахнула. Пока она снова задавалась бесплодными размышлениями о Вереске, девочка-дракончик Люция решительно открыла калиточку на каток и, переваливаясь под тяжестью выпущенных крыльев, бросилась на первых попавшихся игроков, еще и воинственно подняв руки над головой, изображая то ли идет коза рогаты, то ли ух, как всех сейчас прищучу. Среди бела дня, напала на своих же. Страшный сон, который должен бы присниться только черной ночью, в кошмарах, но не сейчас, когда солнце все еще ярко-белое и высвечивает все до последней детальки. Быстро передав Ригану стена, с недоумением хлопавшего глазами на поднявшийся переполох, Селена перемахнула через щит между двумя сетками, благо привычно была в штанах, и бросилась к хулиганке, от крыльев которой шарахались все, к кому она не приближалась. Именно крылья Люции были всего опасней. Она обычно довольно часто выпускала их, но не всегда с боевым когтем, торчавшим сейчас страшно и угрожающе. Подскочив к девочке-дракончику, Селена успела схватить малыша Брина и резко отвести его в сторону от свиснувшего по нему смертоносного крыла. В следующий миг, едва успев поставить его на ноги и крикнуть «Беги!», она кинулась к застывшему на месте двойняшке-оборотню Виллу и в прыжке сбила его с пути нового разворота другого страшного крыла. «Люция!» — вскрикнула она, упав на перепуганного Вилла, и почувствовала, услышала, как по-детски еще маленький, но всегда жесткий, как отточенный камень, коготь с треском рвет на спине ее куртку. «Люция, прекрати!» Им всем повезло. Коготь застрял в куртке, и Люция шипела и плевалась, не в силах выдрать его из ткани, так что все удары свободного крыла падали только на Селену. Та лежала, закрывая собой попискивающего от страха Вилла, слушала, как бушует девочка-дракончик, и чувствовала облегчение, что остановила девочку хотя бы так, нечаянно поймав ее в личный капкан. Слушала, как убегают детишки с катка, как кричит Эрма. «Аманда! Аманда!» призывая на помощь названную маму дракончика. И ни одной мысли. Хотя нет. Первое. Это мне наказание за то, что думала о плохом. Второе. Люция предсказывает. До ее желания драться я думала о Вереске. Не хотела, чтобы он приехал. Значит ли это, что появление здесь Вереска опасно для теплой норы? А может, это не предсказание? Может, я просмотрела, а на катке произошло что-то такое, что разгневало Люцию. Но до такой степени. Детский крик снова дружно вспыхнул, словно в костер добавили сухих дров, и начал приближаться, как будто детвора решила таки, что сумеет справиться с малолетней хулиганкой. Испугаться за детей Селена не успела. Беспорядочно бьющая крыльями из-за застрявшего в ее куртке когтя Люция продолжала шипеть, но вот раздался быстрый и сильный шаг взрослого человека, бегущего по замерзшей земле. Люция будто резко исчезла, так внезапно перестали бить крылья, раздирая куртку. Селена лежала на земле, не веря, что девочка-дракончик больше не будет яриться, и, чувствуя какой-то подвох в этой тишине и слишком внезапном покое, прислушивалась к тому, что происходит над головой. Вилл так вообще затаился, только прижимался к ней, как напуганный щенок. А потом сильные руки осторожно взялись за ее талию. Когда Колор поставил Селену на ноги, легко подняв ее вместе с вцепившимся в нее малышом-оборотнем, она не упала только потому, что черный дракон продолжал держать ее за локти. Очумело взглянув на притихшую, со втянутыми крыльями Люцию, которая словно и сама не поняла, что наделала, Селена начала приходить в себя. «Что случилось, леди Селена?» «Кажется, черный дракон тоже ошарашен, если обратился к ней не по имени, а официально». Стараясь удержать судорожно трясущуюся челюсть, она выговорила. «Не знаю». «Селена, отпусти меня», — пискнул Вилл. Поддерживаемая рукой дракона, она спустила малыша-оборотня на землю, и тот шустро, огибая Люцию, рванул к толпе малышей, которые побаивались взрослого дракона, а потому не входили в коробку. «Вы можете стоять?» — спросил Колор, присматриваясь к ней. «Могу», — пробормотала она, пытаясь при нем не вытереть со лба выступивший пот, а потом уже уверенно сказала. «Спасибо, Колор, теперь я стою». Он не сразу отпустил ее руку, но затем оглянулся на стоящую рядом невозмутимую Люцию, которая сосредоточенно глазела на толпу детишек за щитами. «Чем вы думали, Селена?» Незаконченный вопрос, но она поняла. «Сегодня Ильм должен привести из храма некромагов мальчика Вереска». «Колор, вы уверены, что буйство Люции связано с приездом мальчика. Не отвечая, он присел на корточки и осмотрел потянувшуюся к нему девочку-дракончика, придержав ее за подмышки. Селена уже знала, что он долгое время изучал полевые линии Люции, отвечающие за пророчество. И теперь с надеждой ждала, что Колор покачает головой и легко скажет, что Люция разыгралась сама по себе. Но дракон, словно услышав ее мысленную просьбу, покачал головой. «В линиях предсказаний Люции есть вересыска. Но и пусть», — проворчала Селена, уже пришедшая в себя. «Колор, вы мне скажите только одно. Предсказание Люции повторится?» «Нет, после того, как малышка воспроизведет пророчество, оно больше не тревожит ее. Хоть это радует», — вздохнула Селена и оглянулась. «Хватит, наигрались. Мы идем в дом. Еще раз спасибо, Колор. Вы уверены, что готовы оставить Люцию с другими детьми?» «Да, уверена. В таком случае, Селена». Черный дракон взял ее руку и несколько раз в круговую провел над ее ладонью опущенными вниз пальцами, останавливая кровь. Селена уставилась на свою ладонь, даже не сразу поняв, что рассекла кожу до крови, когда упала, закрывая собой Вилла. Поблагодарив дракона за первую помощь, Селена полностью пришла в себя. «Буду проходить мимо учебного дома, попрошу Бернара зайти к вам», — предупредил Колор. «Я только остановил кровь, он же перебинтует вам руку». Проводив признательным взглядом черного дракона, решительно шагающего со двора теплой норы, Селена взяла себя в руки и вспомнила о детях. Она даже подала девочке-дракончику руку и вывела ее из хоккейной коробки, чтобы приставить ее к самой спокойной девочке из всей малышовой группы, Кайне. Правда, Селена побаивалась, что Айна может отказаться от сомнительной чести гулять рядом с непредсказуемым дракончиком. Но та спокойно взялась за ладошку Люции и, развернувшись к дому, повела малолетнюю стихийную предсказательницу к двери. Селена же, прижав к себе все еще дрожащими руками стена, велела детям снять хоккейные маски и оставить их вместе с клюшками в ящике при игровой площадке. Колор, остановившись, проследил, как дети выполняют ее приказ, и ушел. Шагала она к теплой норе неспешно и даже замедленно, потому что одновременно служила опорой для ковыляющего рядом Ригана, который держался за карман ее куртки. Задумалась над вопросом, невзначай подкинутым Люцией. А что будет, когда девочка-дракончик вырастет? Станет ли она предупреждать и дальше о будущем словно импровизированными сценками? Или научится словесно воспроизводить то, что угадывает? С Люцией мысли логично перетекли на вереска. Что с мальчиком? То, что изобразила Люция, это внутреннее его состояние, или вереск так агрессивно настроен в реальности? И что делать ей, Селене? Предупреждать ли Джерри и братство об агрессивном пророчестве Люции? Проследив, как малышня разделась и разулась в предбаннике теплой норы, а потом бегом влилась в гостиную, в свой детский уголок, Селена передала стена в руки Ригана, терпеливо дожидавшегося этого момента, а потом начала раздеваться сама. Хорошо, что Риган уже ушел из предбанника. Селена стояла, потрясенно открыв рот, на свою разодранную куртку, и лихорадочно перебирала в уме, что же из одежды у нее есть на зимнее время, если вот этот ужас не сумеет починить лучшая мастерица в деревне, Аманда. «Селена!» — пискляво закричали из гостиной. «Ты где?» «Иду!» — машинально откликнулась она, поспешно складывая куртку и озираясь, куда бы ее спрятать, пока чуть не рассмеялась над собой. Ищет потайное местечко для одежды, когда так легко войти в прихожую своей личной веранды и попасть в закрытый для всех кабинет, давно ставший жилым помещением для ее семьи. И только здесь она запоздало вспомнила, что блокирующие братство браслеты она надевает с утра, и выдохнула. Хорошо, что и сегодня не забыла надеть. Вот бы примчались из пригорода ей на помощь.